Глава 10. Жизнь 9. Сборы. Подготовка к рывку выглядела, мягко говоря, странно. Так к серьезным мероприятиям не готовятся. Все происходило полностью неправильно. Лидер вообще не выбирался из пивного офиса, где всеми силами доказывал, что офис именно пивной, а не какой-нибудь другой. Он даже ночью из него нос не показывал. А чтобы рабочий процесс и в темную пору суток не прерывался, оставлял при себе ту самую официантку. Днем она сменяла пустые кружки на полные и приглашала на собеседование соискателей, претендовавших на должность психованного подрывника. Но после появления Ореха работы поубавилось, потому как вторая задача была исчерпана. Ну а чем пышная девушка занималась после заката, лучше не объяснять. Мрачный дворник, у которого с Мартом были свои непонятные для посторонних взаимоотношения, часами пропадал непонятно где. Судя по отдельным обмолвкам, он занимался вооружением и транспортом отряда. Клоун глушил то пиво, то виски, то валялся у себя в номере. То есть вообще ничем полезным себя не утруждал первое время, пока Март не отправил его проверять машины, облюбованные квазом. Толстый как ушел за кнопкой, так и не возвращался. О том, что он жив, можно догадаться только по активности иконки в отрядном меню. И, похоже, это никого не напрягало. Март ничуть не сомневался, что вопрос с Пристом решен. Он ни капли обеспокоенности по этому поводу не выказывал. Может, конечно, держал руку на пульсе при помощи приватных чатов, но читер в этом сильно сомневался. Орех занимался тем, что сначала находил свободные уши, а затем заливал их потоком слов. Рот у него не закрывался. Он мог часами напролет рассказывать истории о своих похождениях. Но, в принципе, услышав одну, остальные выслушивать уже нет смысла. Почти все они посвящались однообразной теме, как Орех в компании с какими-то сомнительными приятелями потреблял не менее сомнительный алкоголь или вещества покрепче. Он прямо-таки гордился, повествуя о том, что, найдя нечто совсем уж ядовитое, не побоялся залить это себе в рот или в вену, затянуть в ноздри, выкурить, втереть в кожу или даже ввести ректально. На втором месте по популярности у Ореха числились интимные воспоминания. То есть барышень он любил чуть меньше, чем психоактивные вещества, но тоже сильно. Весь женский пол сапер делил на две категории. «Прикинь, эта тёлка выпрыгнула из трусов, как только меня увидела, и она была жадной и страшной сукой, которая никому не давала». Причем романтические россказни у него гармонично переплетались с наркоманскими. В промежутке между историями из своей простецкой жизни Орех регулярно предлагал собеседникам закинуться его излюбленными веществами или попробовать что-нибудь оригинальное, что сам он до сих пор не пробовал, на свой страх и риск. Мол, в «Радуге» собралось много талантов на почве химии, глядишь, и изобрели что-то по-настоящему убойное. Грех не испытать на себе, вдруг это нечто запредельно прекрасное, новое слово в изменении сознания. При этом через слово сетовал на безденежье и даже долги, которыми опутан по рукам и ногам, всячески намекая, что банкет должен оплатить кто угодно, но только не он. Ну а читер занимался тем, что выслушивал рассказы Ореха, принимал награбленные честно приобретенные трофеи по графику и охреневал от всего происходящего. «А почему грузовик и зенитка? Как-то это слишком просто, не впечатляет». Клоун, не обернувшись на вопрос читера, постучал гаечным ключом по одному из двух стволов зенитной пушки, после чего задал встречный вопрос. «А ты хотел что-то другое?» «Не то чтобы хотел. Я просто не понимаю, зачем так мелочиться. Ведь у нас осталась куча модов, которые можно продавать и продавать. Дорогой лут из неназываемого тоже есть. Тот же хрусталь. Зачем Март его весь загробастал? А добро, которое мы у трубача выгребли? Да только его хватит, чтобы не трястись над каждой копейкой. Мы могли бы купить что-нибудь получше. Я тут узнавал, есть интересные предложения. Как минимум 2 бронетранспортера и 1 боевая машина пехоты. Их прямо здесь продают, на авторынке у главного входа. Еще намекали, что при хороших деньгах можно даже с танком что-нибудь придумать. И при таком выборе у нас всего лишь 2 грузовика, один из которых самый обычный и почти без защиты, а второй с полностью открытым кузовом, и 1 пикап, тоже обычный. Я немного разбираюсь в ценах. Это такая дешевка, на которую жалко потратить самый чахлый модификатор. Они и половины от него не стоят». «А счет дешевки ты сильно загнул», — возразил клоун. «Все это что-то достоит. На дороге такие деньги не валяются. Это тебе не дерьмо какое-нибудь. Да тут на одних снарядах для зенитки разориться можно. Но в целом я тебя понял. В этом ты прав. И одновременно не прав. Очень спорный вопрос. И в некоторые вещи вдаваться надо, а не верить всему, что балаболы говорят. Ну так поясни. Вот тебе тут кто-то намекнул за пару БТРов. Думаешь, ты самый пронырливый? Я тоже про них прекрасно знаю. И дворник знает, и Март знает. Он ведь лидер, ему все докладывают. Но мы на такое не покупаемся, ведь это почти развод. Барыги богатеньких дурачков ищет. Это вообще не броня, это дерьмо. Хорошую броню тебе здесь не предложат, таким добром не торгуют. То, что тебе предложили, это или унылое старье, кое-как модернизированное, или восстановленное дерьмо. Я бы поставил на второй вариант. Знаешь, что такое восстановление бронетехники? Ремонт рухляди, предположил читер. Даже не рухляди, все гораздо хуже. Допустим, был у кого-то нормальный бронетранспортер. Может, даже не самый новый и крутой, но вполне себе рабочий. И вот, поехал хозяин по каким-то своим делам, словил пару гранат в борт и загорелся жарким пламенем. В лужу при таких делах не все плавится, так что корпус остался, а может, даже кое-что из начинки уцелело. Но сам по себе корпус ездить и воевать не умеет. Надо, чтобы был полный фарш. А с запчастями для такой техники на континенте все плохо. На расхват детали идут, потому как многим надо, а прилетает их, наоборот, немного. Кое-как из непонятно чего варганят новую начинку и заставляют это дерьмо ездить. А стрелять и мотоцикл научить можно, если руки не от задницы выросли. Но сам понимаешь, по надежности и всему прочему такой хлам будет сильно уступать нормальной технике. Даже сама броня — это уже не броня, а дерьмо, пострадавшее от высоких температур. Свойства уже не те, урон держит хуже. И с танком так же. С танками даже веселее бывает, — чуть оживился клоун. С этой стороны континента часто прилетают кластеры с территории бывшего Советского Союза. А там у народа была национальная забава ставить памятниками боевую технику. Говорят, 100 тысяч штук так поставили. С одной стороны памятники, с другой стороны это все равно боевые машины. Если надо мир захватывать, у тебя всегда на виду стоит огромная танковая армия. Такой вот хитрый план. Это шутка. Там ведь не самое современное, там всякое дерьмо попадается. От самоходки времен Второй мировой толку много не будет. Но обычно там танки самые разные. В основном тоже времен Второй мировой, но хватает образчиков и поновее, просто морально устаревших. Обычно на постаменты они своим ходом заезжали, но вооружение им перед этим портят и снимают все, что можно снять. Оживить такую машину несложно, но это просто коробка с движком. Все остальное приходится восстанавливать, а это значит, что ты попадаешь на запчасти, которые давно не выпускают. Приходится по-всякому выкручиваться, как-то импровизировать. Иногда интересные проекты выходят, но это редкость. Да и боевые качества у них тоже сомнительные. В общем, на выходе получаем то, что должно получаться на входе, то есть дерьмо. Поверь старому механику, тебе такой танк и даром не нужен. Лучше на баб эти деньги потрать. А, ну да, извини, это не для тебя, я забыл. Читер, отказываясь мириться с таким раскладом, покачал головой. Что тут не сходится? Ты посмотри вокруг, здесь ни одна рухлядь ездит, где-то берут и нормальную технику. Вспомни базу чертей. Там чего только не было. И недорогие машины на вид совсем новые, будто только что с завода. «Ну да, и такую достать можно», — согласился клоун. «Только учти, что искать придется не один день, а цену за нее заломят космическую. И что мы за эти деньги получаем? Получаем то, на что очень любят охотиться те же нолды и боты. Очень уж их раздражает бронетехника. Прямо как магнитом к ней тянет. Рано или поздно нарвешься». Или если вот так покататься малой группой, это риск напороться на какого-нибудь отморозка с одноразовым гранатометом. Он просто из принципа пальнет из кустов и тут же свалит оттуда, а мы получим кучу бесполезного дерьма и неслабые финансовые потери. Читер покачал головой. Тогда зачем народ вообще связывается с дорогой техникой? Да затем, что некоторым она очень даже в тему. Группировки вроде чертей... Межрегиональные торговые объединения, крутые стабы. Они машины не поодиночке посылают, а колоннами, с серьезным прикрытием. С дозорами грамотными, беспилотниками маршрут проверяют, чтобы не подставить технику. А там уже не всякие боты рискнут полезть. И отморозки тоже не проблема. Там даже одиночная машина — это не просто единица, а часть системы, где тронешь одного и получишь ответку от всех. То есть пока нас мало, связываться с дорогой техникой нет смысла, уточнил читер. Конечно, нет. Не наш это уровень. И вообще, вот зачем тебе танк? Ты представляешь, каково это — ловить в прицел танковой пушки элиту? Все равно, что с иголкой за мухой гоняться. Шанс сделать в мухе дырку есть. Да, но это так себе шанс. То ли дело наша красотка. Клоун спрыгнул на асфальт и похлопал по колесу. Да расстреляй машину полностью, это сильно по карману не ударит. Пушку можно переставить на другой грузовик. Всякой техники по кластерам полно раскидано. Плюс жрет она поменьше, чем бронетранспортер. Плюс скорость больше выдает. И самое приятное — ее огневые качества. Да, танк врежет сильнее. Вот только попробуй из него попади. Не говоря уже о скорострельности. А тут зенитку не просто так зениткой назвали. Она реально сделана для того, чтобы сбивать воздушные цели. И для своего времени она считается удачным решением. Это не двустволка, как думают некоторые. Это два спаренных зенитных автомата. Они полностью автономны. Боепитание у каждого отдельное. Если не нужен высокий темп стрельбы, можно отрабатывать из одного. Если надо отбиваться всей мощью, работаешь парой. В один короб заряжены фугасные, во второй бронебойные. Удобно, ведь разные цели по-разному уязвимы. Делали на совесть, с расчетом на низколетящие быстрые объекты. Поэтому пушку можно развернуть на 180 градусов за смешное время. Считай мгновенно. В бок так вообще заметить не успеешь. Танку до такой реакции бесконечно далеко. Да что там танку, даже в бронетранспортерах такой оперативности и близко нет. Даже те, у которых вместо башни дистанционно управляемый боевой модуль, с такой скоростью не крутится. Минус большой, что там управление идет от оператора, который видит мир через камеры. И видит он не так уж и много. А здесь сел в кресло, и у тебя полный обзор родными глазами. Вон дворник даже пару зеркал поставил, чтобы лишний раз башкой не крутить. Ленивый он, да и шея дерьмово гнется, ему так удобнее. «Одна пуля или один осколок, и пушка станет хламом», заявил читер, сам того не зная, сделав пророчество. «Ни пушку, ни стрелка ничего не защищает». «Да, у стрелка обзор хороший, это плюс. Но ведь и его прекрасно видно. Сладкая вишенка для снайпера». «Ну так для этого у нас там и сидит дворник», — усмехнулся клоун. «У него такая шкура, что его осколки от подствольников хрен возьмут. Ну или берут. Не везде. А броник его видал? Знаешь, сколько он весит? 72 килограмма, я лично проверял. Такие гробы только под квазов делают. Это уже не просто броник, это доспехи настоящие. Защиту они такую дают, что он сам себе бронетранспортер. Особенно если в шлеме и с наколенниками нормальными. Плюс щиток на пушке присобачен. Легкий, но тоже пользу может принести. Так что это у нас хорошо вооруженная и неплохо защищенная мобильная огневая точка. Динамика у машины такая, что хрен издали попадешь. А если и попадешь, так еще и подбить надо. Все, что может гореть, с нее сняли. Остается не так много уязвимых точек, где можно серьезно навредить легким оружием. Ну а тяжелое не так часто попадается. Был бы у нас второй такой квас, мы бы два таких грузовика взяли. Даже один сила, а два — двойная сила. Жаль, дворник такой один. «Слушай, а ты не знаешь, чем Март его приманил?» — спросил читер. «В каком смысле?» «Я так понял, что они друг друга знают. И знают далеко не первый день. Но не похоже, что великие друзья. То есть просто так, по доброте душевной, дворник подписываться на дела Марта не должен, а он уже второй раз подписывается. Чем-то Март его удерживает. Еще он намекал что-то про оплату, которой нет. Но чем Март ему должен заплатить?» «А че ты у меня спрашиваешь?» — удивился клоун. «Вот у Марта и спрашивай». «Да у Марта можно месяц спрашивать, который сейчас час, прежде чем он ответит». «Это темнило еще тот. У тебя что, своих мыслей нет?» Клоун пожал плечами. «Да хрен его знает, чем Март его держит. Но если деньгами, то это очень дорого, потому что дворник квас непростой. Некоторые таких высшими называют, некоторые, наоборот, неполными или даже ослабленными. И что в нем такого высшего? Я точно не знаю. Тут такое выдавать кому попало не принято, а мы для дворника народ посторонний, а не друзья лучшие. Какие-то редкие хитрости за ним водятся, это факт. Помнишь, как он в пропасть свалился, а потом два БТРа ботов ушатал? И как только все успел. С ним что-то не так, я тебе точно говорю». «Да тут со всеми что-то не так», — протянул читер. «Это верно, нормальных здесь нет», — признал клоун. Огибая груды металлолома, к машине вышел Орех. Завидев беседующих читера и клоуна, заулыбался во все 32 зуба, после чего начал тараторить в своей обычной манере. «Пацаны, вас Март зовет! Причем прям срочно зовет! И тебя, и даже дворника! Там типа какой-то движняк намечается!» «Что за движняк?» — спросил читер. «Мысли есть?» «Да мне никто ничего не объяснил! Но что-то реально будет, он даже пушку свою чистить начал!» И очень ругался на Толстого за то, что тот сам куда-то забурился и кнопку не притащил. Кто-то вроде подтянуться должен зачем-то. Я так думаю, что Марта это напрягает. И я тут по пути кореша старого встретил. Он от каравана отбился, который с севера шел на запад. Говорит, они сказочную дурь везли. Не дурь, а бомба. Такую здесь ни за какие деньги не достать. Новый рецепт. На натуральном сырье и малехах химии. Он для себя чуток взял, но если грамотно уболтать, может маленько отсыпать. Иди к Марту и скажи ему, что мы сейчас подойдем. Резко перебил болтуна клоун, дабы в очередной раз не выслушивать рекламу не самых полезных веществ, вперемешку с однообразными жизнеописаниями. Дождавшись, когда Орех отойдет, клоун негромко произнес. «Не знаю, что там за дела нарисовались, но не удивлюсь, если мы прямо сейчас узнаем, чем Март дворника держит». «Почему ты так думаешь?» — заинтересовался читер. «Да потому что каждому дерьму свое время. Ты когда-нибудь видел, чтобы он звал и нас, и дворника вместе?» У него свои дела, у нас свои. Даже если чем-то одним занимаемся, дворник как-то отдельно этим занимается. Я вот с ним вместе машину шаманю, но с утра и десятка слов не сказали друг другу. Раз нас вместе потащили, что-то необычное намечается. Почти уверен, что о чем-то Март проболтается. Я о теме дворника. «Как-то ты это за уши притянул», — сомнением протянул читер. «Ничего не за уши. Стоило тебе эту тему поднять, как тут же возник Орех со странным поручением для нас всех. Будто из коробочки выпрыгнул. Как-то это подозрительно. А я, читер, не просто так за тобой присматриваю. Ты не только с винтовкой меткий, у тебя и слова часто попадают в цель. Не всегда, конечно, но так и пули тоже не каждый раз в яблочко прилетают. Но меткость у тебя работает, с этим не поспоришь». «Не замечал за собой такое». «А я вот замечал. Я много чего замечаю. Потому что смотреть люблю. Но могу, конечно, ошибаться. Ладно, сейчас все точно узнаем. Проверим, как ты метко языком меришь». За истекшие пару суток через пивной офис прошло столько пива, что захмелеть можно от одного аромата, прочно въевшегося в детали интерьера. Даже распахнутые настежь окна не спасали. Может быть, от них и был бы толк, не завесь их широченными шторами. На пользу вентиляции они не идут, но и убирать никто не станет, потому как в условиях абсолютной блокады умений полностью скрывают происходящее от зевак с улицы. Зеваки тут всякие водятся, в том числе с огнестрельным оружием и претензиями к некоторым бойцам отряда. Особенно к читеру, много вопросов накопилось. У многих. Он ведь в этом регионе на сотнях мозолей потоптаться успел. Да и не в этом тоже изрядно наследил. Черти злые все до единого, с неписями Водяного не все понятно, Ромео, бестолково слившийся два раза, и всякая мелочевка. В общем, желающих предостаточно, так что шторы — не лишняя предосторожность. Стрелять вслепую с улицы в комнату даже из автомата лотерея еще та. Высокая реакция игроков не очень-то много шансов на успех такого обстрела оставит. Куда надежнее закидать гранатами? Но этому мешают достаточно крепкие противомоскитные сетки на окнах. Да и фигурные решетки там имеются. Подойти в упор, чтобы устроить бреши, а уже потом начать бросать, конечно, можно. Но надо стул подставлять, слишком уж сильно выдается фундамент. Охрана заведения может насторожиться, увидев, что к зданию приближается зловещий незнакомец с гранатами и стулом. Чтобы этот самый незнакомец не приблизился слишком близко, подходы продуманно усложнены декоративными элементами и прочими ненавязчивыми преградами. Да и центральная часть радуги не то место, где можно безнаказанно устраивать баталии. Несмотря на повсеместную расслабленность, местные пальбу не одобряют и подключаются быстро. В общем, читер полагал, что офис – место надежное, но в данный момент ему уже так не казалось. Он слегка занервничал, и виной тому было необычное поведение Марта. Тот потребовал держать оружие под рукой и не спать. И еще сказал, чтобы пивом не увлекались, что совсем уж ни в какие ворота не лезло. митинг пчел, выступающих против меда. На все вопросы Март объяснял только одно. Сейчас заявятся некие люди, с которыми надо провернуть важную сделку. Скорее всего, пакости они не замышляют, но на всякий случай желательно быть готовыми ко всему. Стаб специфический, силы правопорядка здесь есть, но звезды с небес они не хватают. Плюс охрана в заведении привыкла к спокойствию и воевать до последней капли крови не стремится. Ее уровень – выкидывать на улицу никчемных дебоширов, после чего не пускать их обратно. Так что в случае конфликта рассчитывать приходится только на себя. Даже Квас заметно нервничал, что за ним наблюдалось впервые. Неведомых гостей не хотели смущать видом серьезных стволов, поэтому любимый 12-миллиметровый пулемет дворнику пришлось оставить. Пистолеты со своей лапищей он использовать мог только значительно переделанные, и такой у него был лишь один, неведомой марки, непомерно здоровенный и с чудовищно увеличенным магазином. Сидя на диване, который на фоне такой туши казался не слишком роскошным креслом, урод то и дело поглаживал кобуру одной рукой, а другой хватался за рукоять массивного тесака, размерами и весом лишь немногим уступавшим Режику. Явно нервишки шалят. А когда они шалят у такой глыбы, нервозность неизбежно передается всем прочим. Несмотря на непрекращающиеся намеки и прямые вопросы, Март так ничего толком и не прояснил. Пил пиво, отмалчивался или говорил, что все будет нормально и надо просто посидеть немного с суровыми рожами. Посетителей оказалось четверо, и все неписи, что читеру сразу не понравилось. Открытых конфликтов с Водяным и его шайкой у него пока что не возникало, но не надо забывать, что он после погрома в крепости чертей ни разу с этими ребятами не сталкивался, поэтому знать не знает, насколько сильно их огорчило его решение уничтожить атомные снаряды. И огорчило ли вообще? Но в любой непонятной ситуации выгоднее всего подозревать самое нехорошее. Поэтому можно предположить, что среди четверки имеются агенты организации Водянова. Или даже все они к ней относятся, и какие-то дела с Мартом мутят только ради того, чтобы коварно подобраться к читеру. Неписи не успели рассесться на приготовленных для них стульях, как в дверях показались еще трое посетителей, на этот раз игроки. Причем выглядели они странновато, как под копирку одетые в черные деловые костюмы при белых рубашках, будто офисные работники заблудились. Вот только действовали они уверенно и с таким видом, что сразу стало понятно, никто здесь не заблудился. Все трое синхронно подперли спинами стену у двери и замерли в одинаковых позах. Средний при этом равнодушно заявил. «Стаб Радуга является гарантом сделки Марта и шестого Оро. Если одна из сторон нарушит условия сделки без согласия второй стороны, стаб Радуга будет настаивать на расторжении сделки или проведении ее по изначально озвученным условиям. Предварительные условия сделки. Шестой Оро обязуется передать игроку Марту одну белую жемчужину, 800 спаранов и 110 золотых горошин. Все эти трофеи из зараженных. В свою очередь, игрок Март передаст шестому Оро одну единицу обычного хрусталя. Это трофей из существа без названия. Стороны обязуются провести сделку честно. Стаб Радуга, как гарант, проследит за сделкой до ее завершения и за свою помощь получит оговоренную плату в 1250 спаранов. По 625 спаранов с каждой стороны. И если вы хотите изменить условия сделки или остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте». «Да я за 1250 мужика трахну!» — возмутился Орех. «Да ты и бесплатно, это с великой радостью!» — тихо буркнул клоун. «Это откуда у вас такие цены за гарантии?» Сапер возмущался так, будто сделку проворачивает он самолично, и платить придется кровные, с превеликим трудом заработанные. «Цена за помощь от нашего стаба оговорена заранее, и пересмотру не принадлежит», — спокойно ответил тип в костюме. «Еще вопросы есть?» «Я бы хотел побыстрее закончить эту тягомотину и продолжить пить пиво», — буркнул Март. «А ты, Орех, заткнись хоть на минуту». «Да, молчание в общих интересах», — кивнул представитель стаба и обратился к неписям. «Если нет вопросов, предъявите друг другу оговоренные товары». Март небрежно шлепнул ладонью по столешнице, после чего поднял руку. Под ней остался лежать вытянутый многогранник, причудливо поблескивающий даже при скудном освещении, которое пробивалось через шторы. Главный из неписей, чуть придвинувшись, вперил взгляд в хрусталь, медленно кивнул, выложил на стол плоскую пластиковую коробку, метким толчком отправил ее скользить прямиком к руке Марта. Тот, перехватив, поднял крышку, не заглядывая внутрь, пошарил, вытащил крохотный белый шарик, протянул дворнику. «Это твое!» Квас осторожно принял подношение на лопатообразную ручищу, сжал ладонь в кулак, затем вновь распрямил. Но на ней ничего не оказалось. Добыча отправилась в инвентарь. «Остальное считать будешь?» — напряженным голосом осведомился шестой Оро. «Нахрена оно мне надо?» — спросил Март. «Если там не хватает, я вернусь к вам. А вам не надо, чтобы я возвращался. Вы ведь прекрасно понимаете, что будут слезы и боль. Много слез и много боли». «Да, нам это не надо», — кивнул непись, забирая хрусталь. «Сделка состоялась?» — равнодушным тоном осведомился представитель стаба. Оба кивнули, после чего непись сказал. «Если что, я на таких условиях готов купить еще. Можно 2 или 3. Имей в виду, Март, я запомню». Неписи дружно поднялись и направились к двери. За ними потянулись представители стаба. Читер, глядя им вслед, склонился к уху клоуна и спросил. «Золотые жемчужины достают из неназываемого. Черные, красные и зеленые из элиты. А белые откуда берутся?» «Из таких глубоких задниц, что лучше их к ночи не поминать», — сжав губы, ответил клоун. «А уж перед рывком тем более не надо о таком заикаться. Дерьмовая тема». «Снова суеверие», — понимающе уточнил читер. «Угу, они самые. Здесь все на суевериях держится. Привыкай». В принципе, в ответе читер не нуждался. Он ведь на континенте не первый день и все это время занимался не только подсчетами ворон в небе. Слушал, что другие говорят, листал методички для новичков и более серьезную литературу, где старожилы делились богатым опытом. Здесь, в Радуге, даже до местных книг добрался. Не сказать, что постиг до мелочей все, чем живут игроки, но совсем уж белоснежно-белых пятен в познаниях не осталось. По крайней мере, ему так казалось. Вот и с белым жемчугом вопрос почти что риторический. Он ведь и сам догадывается, откуда берется это сокровище. Вычислил источник, собирая информацию по крохам. Это всего лишь самый редкий трофей, добываемый из зараженных. Но, конечно, с такими зараженными все непросто. Точных сведений по ним у читера нет. Надо проверять по книгам, до которых еще не добрался. Все на уровне слухов, обмолвок и крупиц достоверных сведений. Это уже не элита, это то, что над ней. Элита матерая. Вроде как к ней причисляются мертвяки, перевалившие за 200-й уровень и набравшие массу не меньше 7-8 тонн, и это минимум. То есть в самом простом случае придется иметь дело с тварью весом с пару взрослых индийских слонов. Но такое тебе светит, если очень повезет. Ведь развитие на этой ступени не останавливается. Есть риск нарваться и на 10-тонника, и больше. По слухам, ближе к центральным областям континента и на границах некоторых регионов сталкивались с особями, перевалившими за 20-ку. Некоторые уверяли, что лучше повоевать с парой-тройкой неназываемых, чем с эдакими абразинами. А все потому, что на этих стадиях у элитников все их преимущества дорастают до столь непомерных значений, что игрокам не всегда есть, что против них использовать. Костяная броня, усиленная особой биологической защитой, способна полностью игнорировать специальные снаряды малокалиберной артиллерии, то есть автоматические пушки, коими принято решать проблему развитых зараженных, разве что царапины на ней оставят. А если захочешь попросту удрать, столкнешься с неприятным сюрпризом. Увы, но завышенная масса тварей не очень-то сказывается на их проворстве. Известны случаи, когда на коротких дистанциях матерые разгонялись до 80 км в час, а то и больше, за сотню. Конечно, это работает только на ровной местности, но надо признать, что на бездорожье шансы улизнуть откровенно нулевые. Увы, но какие бы у тебя ни были колеса, на пересеченной местности они будут сильно уступать лапам чудовищ. Еще один неприятный момент. Такие чудовища, как правило, социальны. Некоторые собирают вокруг себя до сотни и больше особей, контролируя с их помощью обширную территорию. Стоит одной мелкой твари нарваться на еду, и вожак каким-то образом узнает об этом чуть ли не мгновенно. Ну а если еда не подворачивается долгое время, всегда можно закусить слабым подчиненным. Удобно. По некоторым слухам, помимо всего прочего, высокоразвитые элитники невероятно умны. Доходит до того, что некоторые игроки наделяют их разумом посильнее человеческого. И разум этот заточен исключительно на охоту, не растрачивая ресурсы нервной системы на размышления о смысле жизни или мечты о многочисленном гареме из идеальных половых партнеров. В общем, оказаться на территории такой твари — откровенно нерадостное приключение. Однако некоторые игроки сбивались в отряды именно ради такого мероприятия. Но зачем? А затем, что победа над таким элитником приносит мешок ценных трофеев. В зависимости от степени развития твари и удачи можно получить килограммы обычной паутины, до 1000 с лишним споранов, несколько сотен горошин разного цвета, сотни зерен и десятки орехов, десятки разных звезд, до сотни и больше простых нитей янтаря и до десятков узелковых. Ну и, разумеется, жемчужины. В матерах в разных количествах всегда присутствуют все три вида – черные, красные и зеленые. Говорят, некоторым везунчикам в сумме доставалось до пары десятков. И есть еще один трофей, который в низовой элите никогда не встречается. Да-да, та самая белая жемчужина. Попадалась она даже в самых страшных тварях далеко не всегда. По имеющимся у читера сведениям, шанс этого радостного события колеблется в пределах 50%. Но точной статистики нет, потому как не было возможности ее собирать. Вроде как известны случаи, когда счастливчики получали 2, а то и 3 белых шарика. Насколько можно верить таким россказням, неизвестно. Ценилась такая добыча так, что даже большинству трофеев из неназываемых до таких сумм далеко. Читер слышал, что покупатели предлагали и 70, и 75, и 80 с лишним тысяч споранов. Причем продавцы к ним в очередь не становились. Товар элитарный. В открытую продажу такой, если и поступает, то редко и по недоразумению. Обычно белый жемчуг продают серьезные люди и только по бартеру. То есть меняют на что-либо столь же эксклюзивное. Вот как сейчас случилось прямо на глазах у читера. Март отдал хрусталь из неназываемого, получив за него белую жемчужину, да еще с приличной доплатой. То, что жемчужина сразу перекочевала к дворнику, стало ответом на вопрос, каким образом кваза подписали на столь сложный рывок в первый раз. Да и во второй тоже. А может, и еще какие-то услуги за ним числятся, ведь всю историю взаимоотношений читер не знает. Март квазу банально заплатил. И заплатил по-королевски. Лидер в транжирстве не замечен. Получается, дворник дорого стоит. Цена к тому же из тех, от которой мало какой квас откажется. Белая жемчужина дает 20% шанс получить случайное умение независимо от того, сколько умений у тебя уже открыто на этот момент. Также она добавляет от 100 до 1000 очков прогресса к граням таланта и ментальной силе. Плюс может сделать любую цифру иммунной. Но квазам, разумеется, в первую очередь интересно не это. Дело в том, что белый жемчуг полностью излечивает этих причудливых жертв системы. Им ведь от уродства даже смерть избавление, если и приносит, то нечасто. Как правило, возрождаются они нормальными людьми, но вскоре начинают изменяться. Несколько дней, в лучшем случае недель, и все возвращается на круги своя. Лишь в редких случаях потеря жизни излечивает их окончательно. А вот белый жемчуг – это железная гарантия. Приняв его, они в кратчайший срок превращаются в обычного человека. Возвращается не только прежний облик, но и устраняются все блоки и недоразумения с умениями, от чего частенько страдают эти необычные игроки. Неудивительно, что дворник обеими руками ухватился за столь лакомую возможность. Никому ведь не интересно жить в шкуре редкостного урода, растеряв при этом изрядную долю волшебства континента. Приличные бонусы к физической силе и выносливости не очень-то компенсировали эти неудобства. Но ведь у Марта не было хрусталя, пока его не принес читер. То есть в случае обмана напарником или другого невезения лидер рисковал остаться неплатежеспособным. Или все же хрусталь был? На какие деньги он собирал команду и технику для первого рывка? Кто знает, может, из первых неназываемых товарищ потерял не все, может, каким-то образом завалялось немного. Распространяться о себе он не любит, остается предполагать любые варианты. Размышление читера прервал сам Март. Опрокинув в себя остатки очередного бокала, протянул коробочку, полученную от неписи. «Возьми себе 20 горошин, золотых». «Зачем?» – удивился читер. «Затем, что их можно принимать 2 раза в сутки. Этого тебе хватит на 10 дней, а там еще выдам, если будешь вести себя как хороший мальчик. Каждая дает от 10 до 20 на ментальную силу, а мы ведь решили, что тебе надо ее качать». «Не надо, у меня свои есть», — гордо ответил читер. «Немного у трубача забрал, немного купил. Принимаю по графику». «Это хорошо, что ты такой богатый, но мои горошинки тоже лишними не будут. Бери давай, мне все равно столько девать некуда». Пока читер отсчитывал предложенный подарок, Март обратился к остальным. «Эй, народ, у меня объявление для всех. Дело в том, что не знаю, что с нами будет дальше. Может, мы завтра рассоримся вдрызг и врагами разойдемся, может, наоборот, не разлей вода станем. Время покажет. Пока что только про читера могу сказать, что он мой человек. Не в том смысле, что он собственность моя, а просто мы с ним прекрасная команда, проверенная в деле. И еще мы команда богатая, поэтому и подогрел его маленько из своих запасов. Я не обеднею, а ему пригодится. Сами знаете, что много золотых горошин по мелким торгашам не насобираешь. Не так уж часто их продают. Народ предпочитает сам на них усиливаться, не отдавать. Но для себя мы всегда найдем самое лучшее. Денег у нас хватает. И если вы станете частью команды, на вас тоже будет хватать. Такие подарки никому не помешают. Подумайте над этим. Хорошенько подумайте. А пока заканчивайте все свои дела, утром выдвигаемся. Засиделись мы здесь. Пора размяться».